названия улиц, в его повествованиях говорят и об одиночестве, и о том, что, будучи одиноким, человек остро живет, остро фиксирует. И оттого иногда даже кажется, что Хемингуэй любит одиночество или, во всяком случае, любил его описывать. Правда, при этом он должен знать, что можно прервать это одиночество, когда захочется. И тогда рядом окажется женщина, которую ты любишь, и дом, и дети. Полковник, который в Венеции ждет свою девушку, утром слишком рано проснулся, а девушки, особенно красивые, спят очень долго, и оттого у него много часов одиночества впереди. И тогда Хемингуэй начинает очень подробно описывать эти минуты, часы, и утреннюю улицу, и пустой рынок, и номер гостиницы, где в одиночестве ждет полковник. И все это не тягостно от того, что все это жизнь. И когда ты один, ты ведь и тогда живешь. А еще это интересно описывать, потому что скоро придет она, что долго ждать, а ожидание это так остро. Хемингуэй не пропустит как будто ни одного вкусового или зрительного ощущения, описывая это ожидание. И это так же существенно, как если бы он описывал биение сердца. У его героев, даже когда они пьяны, кажется, нет мыслей и ощущений стертых, мутных. Они, эти мысли, как камушки в воде, отчетливы и рельефны. Хорошо, что были улицы, которые тебе приносили бы радость даже одним названием, и чтобы был дом, и жена, и дети, и чтобы не шалило здоровье, и чтобы работа была, потому что работа на случай беды – самое хорошее лекарство. А еще хорошее лекарство – любить жизнь, ибо ведь ничто не вечно, и однажды ты уже не сможешь надеть вот эти старые, купленные бог знает когда ботинки, удобную рубаху и этот свитер. И для того, чтобы понять, что все это совсем не банально, нужно читать Хемингуэя, который был моден, а потом стал немоден, но который вечно останется Хемингуэем, ибо нет все же ничего лучше, чем простая, нормальная правда. «Отчего вы так любите его?» — однажды спросила меня одна американка. «Ведь он же кандовый гуманист». Потом она сама засмеялась и добавила: «Это не модно, но вечно». А я подумал, что слово «кандовый» в приложении к чему-либо другому звучит, возможно, не так уж приятно, но в сочетании со словом «гуманизм» оно, на мой взгляд, прекрасно. Говорят, что счастье скучно, думал я, лежа с открытыми глазами, потому что скучные люди нередко бывают счастливы, а люди интересные и умные умудряются отравлять жизнь себе и всем вокруг. Мне бы хотелось, чтобы рисовал как Леонардо и был живописцем не хуже Питера Брейгеля, или пользовался непререкаемой властью над всяким злом и умел безошибочно распутывать его в самом начале и пресекать легко и просто чем-нибудь вроде нажатия кнопки. Хорошо бы ко всему тому быть всегда здоровым и жить вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой. Хорошо бы. Хорошо бы. Продолжение театрального романа. Женитьба в Миннеаполисе. Неожиданно для себя я нахожусь в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, в пустом зрительном зале перед началом репетиции. Как это ни странно, я репетирую здесь «Женитьбу Гоголя» с американскими актерами. Разглядываю все, что вокруг меня, и ничего так уж ясно не говорит мне о том, что я в Америке. Прошел по сцене мужчина, очень похожий на нашего пожарника с Малой Бронной. И пахнут все театры.